Че ты так комменты читаешь, как робот какой-то? Я человек простой, кот пялится в окно, бегу проверять. У меня под кроватью сидит очень страшное нечто. Оно говорит, что если я не попаду в видео, оно меня убьет. Мне страшно. Пожалуйста, пусти видос, я жить хочу. Кот, я в свои комменты душу вкладываю, стараюсь, чтобы тебе понравилось, а ты всякую дичь в основном выкладываешь. Надеюсь, сделка по продаже души дьяволу сработает, и я попаду в видео. Осень. На улице темно, хотя время еще не столь поздное. Обычная хрущевка в спальном районе Москвы. Погода, мягко говоря, нелетная. Пасмурно, вот-вот начнется дождь. При таком раскладе лучший вариант сидеть дома в уютной квартирке, укутаться в одеялко и пить горячий чай. Так и поступила Настя, обычная девчонка, которая так же, как и вся современная молодежь, проводила большую часть своей жизни в соцсетях. Начался дождь. Настя сидела в уютном кресле, укрытая пледом, и смотрела фильм, параллельно отвечая на сообщения ВКонтакте. Настя была одна в квартире, отчего ей становилось еще более уютнее, но почему-то чувствовалось какое-то напряжение, какая-то неизвестная тревога. Но просмотр фильма отвлекал ее от этого. Дождь усилился, началась гроза, типичная осенняя погода. Внезапно на кухне что-то упало. Шум был негромкий, но Настя это услышала. И нехотя поднялась и пошла на кухню. Проверить, что там, и заодно набрать себе вкусняшек. Оказалось, что это просто открылось окно. Тем самым сбросив пепельницу, которая стояла на подоконнике, на пол. Это немного напугало Настю, но так как она отлично помнила, что закрывала окно. И просто так оно открыться, ну никак не могло. Но она не придала этому особого значения и пошла в комнату продолжать просмотр фильма. Когда она пришла в комнату и взяла в руки свой планшет, то увидела одно непрочитанное сообщение ВКонтакте. Это было сообщение от ее мамы. Стоит заметить, что Настя жила вдвоем с мамой, и мама каждый день была на работе и приходила домой примерно в 6-7 часов вечера. Писала ВК она потому, что работала в подвальном помещении в кафешке, где не ловила сеть, но был Wi-Fi. Иногда они созванивались в Вайбере, но в этот раз пришло сообщение. Дальше идет переписка. «Привет, доченька, ты как там?» «Да все хорошо, мам, сижу фильм смотрю». «Ну, я скоро буду, ты только жди меня». «Хорошо, мама, я все равно в такую погоду, ну никуда не пойду». «Вот и хорошо». Ты только жди. А почему ты так хочешь, чтобы я тебя дождалась? Ты мне какой-то сюрприз приготовила? Ты жди, жди. А что это будет? Жди. Тревога девушки нарастала. Что-то было не так. Ее сердце начало биться чаще, а по коже побежали мурашки. Но объяснения этой тревоги не было. До тех пор, пока в дверь не постучали. Настя посмотрела в глазок и увидела там заплаканную соседку. Она очень хорошо дружила с ее мамой. На попытке Насти узнать, что стряслось, был один единственный ответ. Она погибла. Она погибла. Кто погиб? Соседка тетя Надя сквозь слезы сказала. Твоя мать. Ее сбила машина буквально 2 часа назад. На моих глазах. Она погибла на месте. Да как так-то? Я же переписывалась с ней примерно 10 минут назад. Настя не могла поверить в это. На глазах наворачивались слезы. Но было еще одно. Страх. Непонятный страх все больше и больше нарастал. Буквально через 10 секунд послышался звук сообщения. Сообщение было от ее мамы. «Доча, ты дома? Я уже иду». Настя была в недоумении. «Мы с тобой отправимся в одно место, где нам будет очень хорошо. Ты, главное, дождись меня». Что-то подсказывало Насте, что не стоит этого делать. Хотя она надеялась, что произошло какое-то недоразумение, и соседка наговорила чепухи. Но ужас был просто неимоверный. Сердце бешено колотилось. Но несмотря на это, Настя продолжила переписку. «Мам, а с тобой все хорошо?» «Да, но скоро будет еще лучше». «Но мне тетя Надя сказала, что ты погибла». «Я уже подхожу к дому». «Мам, ответь мне на мой вопрос», — писала Настя. Внезапно она услышала крики соседней квартиры. Очень сильный крик, и спустя мгновение все прекратилось. Пришло новое сообщение. «Тети Нади больше нет». «В смысле нет?» «Ну, она же моя лучшая подруга, и я подумала, что на том свете мне будет трудно без нее и без своей любимой доченьки». На этом моменте Насте стало до такой степени жутко, что она начала чувствовать, как кровь стынет в ее жилах. Что это переписывало с ней? Кто это? Как так получается? Послышался стук во входную дверь. Настя догадывалась, кто это и что ждет ее, если она откроет. Опять пришло сообщение. «Дотя, открывай, я у двери стою». Настя лежала в истерике и не знала, что делать. Единственный выход был бежать через окно. Второй этаж был не так высоко. Она начала потихоньку вылазить с квартиры, но внезапно сорвалась и упала, свернув себе шею. Настя погибла. А на следующий день полиция нашла в квартире ее планшет, на котором было одно непрочитанное сообщение. «Вот видишь, доченька, ты сама ко мне пришла».